Глава 10. Кэтрин. Я пулей слетела вниз, чудом не угодив под машину, перебежала на другую сторону Green Lanes. Теперь, когда нас разделял автомобильный поток, мне стало намного спокойнее. Я пошла домой, мысленно поздравив себя, что, несмотря на все твои чары, еще ни разу не пригласила тебя к нам. С порога в нос ударил жирный мясной дух, и Йен прокричал с кухни. «Привет, любимая!» «Сейчас!» – откликнулась я и проскользнула в ванную. Там склонилась над унитазом и вызвала рвоту. «А я тебя уже потерял. Все нормально?» – спросил Йен за дверью. «Да, сейчас!» Я отвела волосы со лба тыльной стороной ладони, посмотрела в зеркало. Жуткое зрелище, землистый цвет лица, мешки под глазами, на щеке рвота и... что-то еще. В уголке губ виднелся след оранжевой помады. Что между нами произошло? «Принести тебе чего-нибудь?» «Нет, я приму душ и лягу. На меня не готовь, поешь сам». «Ну, ладно». Пока снимала блузку, заметила, что пуговицы расстегнуты. Проверила, нет ли помады на шее и груди. Кажется, нет, но кто знает. Долго и старательно отмывалась в душе, снова накатила тошнота. Я опять подставилась, обнажилась перед тобой. Если бы можно было вернуться в сегодняшнее утро, я бы отказалась и от массажа, и от писательских практик, и от поездки к тебе. Следовало пойти в переговорную и смотреть, как ты строишь из себя журналистку, щеголяешь непростыми задачами, я вас услышала, и прочим вздором. Если даже имя не настоящее, что еще ты скрываешь? Йен перекладывал темно-коричневую массу со сковороды в большую кастрюлю. «Прости, что не стала есть. Выглядит аппетитно». «Ничего, завтра попробуешь». «Эй, что случилось? Что она с тобой делала?» «О чем ему сказать? Непонятно, как он все воспринимает и видит ли хоть что-то подозрительное». Я не хотела давить на Йена. Вдруг он решит, что я опять стала неадекватной. Мы отметили деловую встречу. Она сама предложила. Пошли на массаж, потом напились вдрызг. Поехали к ней, и я там отрубилась. Проснулась совсем никакая. «Бедняга, ты какая-то обалдевшая». «Ничего страшного. Подумаешь, перебрала немного. Кстати, мы все-таки писали. Может быть, потому и обалдевшая». «О, здорово!» «Мы уже обе в хлам, и вдруг она предлагает описать худший день в жизни. Я описала историю, которую не вспоминала уже 100 лет. Не знаю, как она умудряется вытаскивать из меня подобные вещи. Ведьма не иначе». Йен заинтересованно покосился в мою сторону, очнувшись от вечернего полупьяного оцепенения. «Знаешь, у меня было похожее чувство в пабе. Она меня вывернула наизнанку, а я и не понял, хорошо это или плохо». Он невесело усмехнулся и продолжил. «Я до сих пор под впечатлением. Она разбередила какие-то чувства, давно забытые, подавленные». Ян уставился в пространство, видимо, представляя твое лицо, и даже удивился, когда увидел меня. «Я понимаю», — искренне ответила я. «Кстати, завтра писательский клуб. Я вообще собирался. Ничего?» Снова подкатила тошнота. Ужасно хотелось рассказать ему, что Ланд даже не твоя настоящая фамилия. Вытащить его с твоей орбиты. Однако требовалось сперва подготовить аргументы. Если моя история не будет звучать правдоподобно, Йен может подумать, что я опять съезжаю с катушек. Я хотела быть сильной, как раньше. «Конечно, Йен. Почему нет?» На следующее утро Джема вызвала нас с тобой в офис для отчета. Я опять приехала с опозданием. Зашла в кабинет, не раздеваясь. Я жалела, что мы не согласовали показания по поводу вчерашней рабочей сессии в Роузвуде. Впрочем, вчера я все равно была не в состоянии с тобой разговаривать. «Как прошла встреча?» – спросила Джема. Я начала. Очень надеялась, что ты подхватишь. «Должна сказать, я многому научилась». Ты продолжила. Да, я тоже. Перед Кэтрин стояли непростые задачи, однако мы пришли к взаимопониманию, наметили дальнейшие пути развития. Браво, Лили. Обтекаемо, но правдоподобно. Плюс официальные словечки типа «пришли к взаимопониманию», чтобы усладить слух Джеммы. Ты профессионал, правда? Я всегда подозревала, ты прекрасно умеешь врать. И не ошиблась. «Замечательно», — кивнула Джемма. «На это я и рассчитывала. Кэтрин, с нетерпением жду новый продукт». «Какой к черту продукт? Почему нельзя сказать «сатья»?» «Можешь идти, Лили. Кэтрин, давайте по горячим следам обсудим вступительную речь». «Да, конечно». У меня не имелось ни единой идеи по поводу речи, к тому же до сих пор подташнивало. Церемония приближалась, а файл с текстом, который я начала писать 2 недели назад, так и оставался пустым. Я холодела от одной мысли о том, как предстану перед публикой после долгого отсутствия и мерзких комментариев на сайте. Есть несколько задумок, которые я собиралась с вами обсудить. Но хотелось бы сначала узнать ваше мнение. Тянула время я. Главное, чтобы речь вдохновляла, чтобы прозвучало заявление о намерении и четкий разрыв с прошлым. Вы ведь держите курс на перемены, Кэтрин. Учитывая, что в прошлом году вам пришлось совсем воздержаться от участия в церемонии. «Да, пришлось воздержаться», — повторила я. Звучало так, словно меня изолировали, чтобы я не заражала унынием. «Тем более, ваше обращение должно быть эффектным», — продолжала Джемма. «Не терпится услышать, как вы планируете начать». «Мне бы не упасть в обморок на первой минуте, уже хорошо», — подумала я, а вслух произнесла. «Пожалуй, прежде чем переходить к основной речи, стоит сказать несколько вступительных слов. Например, так. «Дамы и господа, для начала позвольте поблагодарить новое руководство журнала во главе с блистательной Джеммой Ланд». Джемма напряглась. Она кисло улыбнулась, пытаясь скрыть явное неодобрение. Я не постаралась изо всех сил, как она рассчитывала. Чтобы отвести от себя удар, я сменила тему. «Ланд. Очень необычная фамилия, правда? Ваша сестра не захотела ее сменить при замужестве? Решила передать дочке?» «Что, простите?» «Фамилия Ланд досталась вам от отца. Значит, ваша сестра решила сохранить ее и передать Лили. В противном случае Лили была бы не Ланд, а...» «Да, в нашей семье независимые женщины», — резко ответила Джемма. «Наверняка знает, почему ты скрываешь настоящую фамилию». Она поморщилась и добавила. «Знаете, я бы не стала упоминать новое руководство в начале речи. Не лучше бы рассказать, каким вы видите будущее журнала. Что мы готовы предложить читателям? Вчера вы хорошо поработали с Лили и наверняка многое почерпнули. Уверена, если вы используете новые знания, речь произведет фурор». «Да, вы правы. Джемма далеко не все о тебе знает. Когда я вернулась к столу, ты работала с обычным видом отличницы, без малейших следов похмелья, словно не пила вчера с начальницей. Остальные стажеры собирались идти за кофе. Я попросила купить и мне. Вот заразы, могли бы сами догадаться. Я, в конце концов, главред. Должны несколько раз на день спрашивать, не нужно ли мне чего. Нет, приходится кричать им вдогонку, чтобы подошли. Азиф был у Джеммы. Мы с тобой остались почти наедине. Хватит миндальничать, пора наступать», — решила я и перешла на «ты». «Скажи, Лили, ты вчера правда пила?» «Я была пьяная вдребезги. Вы разве не заметили?» «Я даже не заметила, как отрубилась», — покачала я головой. «Бывает. Вы просто очень устали», — снисходительно сказала ты и, как ни в чем не бывало, вернулась к работе. «Твой стиль». «Я, конечно, была, мягко говоря, не в форме вчера вечером, но готова поклясться. Я обнаружила оранжевые следы вот здесь». Я провела ладонью по щеке. «Я случайно не пользовалась твоей помадой?» Ты отрицательно помотала головой и ответила. если только незаметно вытащили из сумочки». Ты подняла подбородок и медленно моргнула. «Ладно, попробуем по-другому». «Все думаю про твой текст. Он про то, как тебя отправляли в школу. Ты ведь училась в частном пансионе». «Я думала, вы это знаете. Из резюме». «Что ж, теперь я побуду кошкой». «И красный чемодан тоже не выдуман. А где ты училась?» «Точно, резюме. Оно у меня в почте. Вот он, недостающий кусочек пазла». «По-моему, я вам не говорила», — покраснела ты. «Вы видели мой чемодан? Где?» «У тебя в коридоре. Наткнулась на него, когда уходила». «Пора бы его выкинуть. Не знаю, зачем до сих пор храню». Ты неестественно засмеялась. «Видимо, я задела больное место. Ладно, пока не буду припирать тебя к стене. Из спортивного интереса». Я состроила сочувствующую мину и, придав голосу по-матерински заботливые нотки, не хуже Джеммы, проговорила. «Прошлое иногда трудно отпустить, даже когда оно причинило много боли». «В мою заботу ты поверила не больше, чем в тетину». «Да, конечно. Мне пора. Я еду в Дорчестер. Джемма назначила меня главным координатором по церемонии награждения». Ты торопливо упаковала компьютер в желтую сумочку. Потом чуть не бегом кинулась к выходу. Я напала на след. И ты это прекрасно понимала. Около 5 офис опустел. Джемма ушла раньше, отправилась на выходные в Норфолк. Вслед за ней испарились стажеры. Да, меня они уже совсем не боятся. Я тоже хотела поскорее убраться домой, чтобы не повторить прошлую ошибку и успеть заняться любовью с Йеном до того, как он пойдет к тебе. Но, оставшись одна, я не удержалась и снова открыла твое резюме. Затем нашла в Гугле школу из твоего списка, потом еще и еще. Скопировала и отправила себе на почту даты обучения и контакты. Незаметно подошел Азиф. «Кэти, хотел с тобой поболтать», — сказал он. «Ты как вообще?» «Да так, сложная неделя». «Да? Хочешь поговорить об этом?» Наша кодовая фраза. Она означала «провести время вместе». Обычно начиналась болтовни, потом мы отыскивали в холодильнике бутылочку пива или еще чего-нибудь. Потом... «Слушай, Азиф, наверное, не стоит». «Хотя ладно, давай». «Хорошо, я сейчас». Он отправился в кухонный закуток и вернулся с начатой бутылкой белого вина и 2 мутными стаканами. Стал торопливо наливать, забрызгав вином стол. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать? Сам видишь, как я по 10 раз на день бегаю к Джейми на поклон. Ну и Лили, конечно». «А что Лили?» – насторожился он. «Постоянно следит за мной, ждет момента, чтобы подставить. Ты ведь знаешь про вчерашний мастер-класс? Так вот, Лили его и не думала проводить. А известно ли тебе, что она уговорила Джему купить журнал? А еще шпионила за мной из окна до того, как пришла к нам работать. Записывала, во сколько я выхожу из дома, представляешь? Писала обо мне блог. Вот ненормальная. И тролль в интернете очень уж похож на нее по стилю». «Странно все это, не находишь?» «А Лили объяснила, почему следила за тобой?» «Говорит, я привлекла внимание, что-то в таком духе. Она странная, правда?» «Не знаю. По-моему, хорошая девчонка. Слушай, ты поговори с ней, если волнуешься. С ней обо всем можно поговорить». Он положил руку мне на плечо, и я почувствовала знакомую и давно забытую волну желания. «Плохая идея, Азиф». «Что именно?» В следующую секунду он уже схватил мою грудь самым бесцеремонным образом, и я поняла, что мне не хватало бурных сцен. С тех пор, как я заболела, Йен стал слишком нежным, заботливым и осторожным. Даже на нервы действовало. Мы с Азифом целовались страстно, отчаянно. И, черт возьми, как же это было приятно! Как будто и не существовало ужасных 2 лет. Я торопливо расстегнула блузку. Я соскучилась. Давно не ощущала себя собой. Словно вернулась в прошлое и все было замечательно. Пока я не увидела тебя. Ты стояла за стеклянной дверью и смотрела на нас. Вернулась проверить, чем я занята. Я не разочаровала. Оказалась полуголой в объятиях Азифа. Сначала ты застыла в смятении, потом решительно отправилась готовиться к встрече с Йеном, вооруженная новой информацией. «Опять она!» «Кто?» «Лили!» Я указала на дверь. Азиф повернулся, но ты к тому времени уже скрылась. «Где?» «Только что стояла за дверью». «Вот блин, ты уверена? Вроде бы никого нет». «Точно была. Прости, Азиф, я опаздываю, мне надо идти». Я стала застегивать блузку и вспомнила, как вчера вернулась от тебя тоже с расстегнутыми пуговицами. Выключила компьютер, на ходу напяливая куртку. «Ты уже, наверное, на другой стороне моста. Надо бежать». «Кстати, а что ты хотел сказать?» – спросила я, торопливо закидывая сумку на плечо. «Да так, ерунда. Я просто случайно услышал, как Ланд-старшая что-то говорила о лишних тратах за счет компании. Кажется, 66 фунтов за такси. Хотел предупредить». «Только этого не хватало». «Слушай, я просто говорю, что слышал, Кэтрин». «Да, спасибо». Я бросилась вниз по лестнице, готова поклясться, там еще ощущался знакомый запах шампуня. Выбежала из здания, молясь, чтобы автобус доставил меня домой вовремя, и я успела переспать с Йеном до того, как он окажется в твоей компании. Как всегда, села на втором этаже поближе к водителю, посмотрела в окно сначала в свое напряженное лицо в отражении, потом вниз, и увидела тебя. Ты ехала по узкой полосе между автобусом и мостовой на велосипеде, на север, навстречу с Йеном. Сверху не было видно темных сияющих улыбкой глаз, только молодую женщину, которая обгоняет меня, чтобы отобрать то, что принадлежит мне. Я мысленно умоляла водителя взять поближе и прижать тебя к мостовой. Ты проскользнула мимо автобусного бока и почему-то свернула в западном направлении к Лондонской стене и Барбикану. Оказалось, не ты, просто похожая девушка. Все вы на одно лицо. Особенно со второго этажа. Еще из коридора, когда открылась дверь, услышала музыку. Играли шотландские рокеры «Jesus and Mary Chain». Йен никогда не слушает музыку по вечерам. По крайней мере, раньше не слушал. Когда я зашла, он опять задумчиво мял пузо. Щеки гладко выбриты, что тоже за ним не водилось. Он уже надел свою кожанку. Я опоздала. «Эй, ты где пропадаешь? Я уж думал, ты меня не застанешь». «Выглядишь прекрасно. Найдется минутка для любимой женщины?» «Нет, прости, дорогая. Не хочу начинать с опоздания. Надо произвести хорошее впечатление на молодняк». «Ладно, когда вернешься?» Я чуть не сказала, что дождусь его, потом не стала. Звучало бы жалко. Не в моем стиле. «Обязательно», — ответил он. Чмокнул щеку и буквально в припрыжку отправился на встречу с тобой и твоими дружками. «Пожелай удачи!» – прокричал он с лестницы. «Пожалуйста, Йен, не уходи. Вернись, останься со мной». «Удачи!» – прошептала я. «Только удачи и остается пожелать. Против тебя у бедняги Йена другого оружия нет». Я пошла в гостиную и открыла ноутбук. Дверь захлопнулась. Я осталась одна, и меня оглушило предчувствие. Так теперь будет всегда.